Когда Джоул выполнял последнюю просьбу, Рандольф приподнялся на кровати и сказал: «Ты совершенно прав. Моя птица не может летать». Некоторое время спустя, с легкой тошнотой после кормления мистера Сансома с ложечки, Джоул сидел и читал ему вслух, быстро и монотонно. В рассказе, неважно каком, действовали дама-блондинка и мужчина-брюнет, жившие в доме высотой в 16 этажей. Речи дамы произносить было чаще всего неловко. «Дорогой, — читал он, — я люблю тебя, как ни одна женщина на свете не любила. Но, Ланс, дорогой мой, оставь меня, пока еще не потускнело сияние нашей любви». А мистер Сансом непрерывно улыбался, даже в самых грустных местах. Сын поглядывал на него и вспоминал, как грозила ему Эллен, когда он строил рожи. «Смотри, — говорила она, — так останешься». Сия судьба и постигла, видимо, мистера Сансом. Обычно неподвижное лицо его улыбалось уже больше 8 дней. Покончив с красивой дамой и неотразимым мужчиной, которые остались проводить медовый месяц на Бермудах, Джоул перешел к рецепту пирога с банановым кремом. Мистеру Сансому было все равно, что роман, что рецепт. Он внимал им широко раскрытыми глазами. Каково это? Почти никогда не закрывать глаз, чтобы в них постоянно отражались тот же самый потолок, свет, лица, мебель, темнота. Но если глаза не могли от тебя избавиться, то и ты не мог от них убежать. Иногда казалось, что они в самом деле проницают все в комнате. Их серая влажность обволакивает все, как туман. И если они выделят слезу, это не будут обычные слезы, а что-то серое или, может быть, зеленое, цветное, во всяком случае, и твердое, как лед. Внизу в гостиной хранились книги. И, роясь в них, Джоул наткнулся на собрание шотландских легенд. В одной рассказывалось о человеке, неосмотрительно составившем волшебное зелье, которое позволило ему читать мысли других людей и заглядывать глубоко в их души. Такое открылось ему зло и так потрясло его, что глаза его превратились в незаживающие язвы, и в этом состоянии он провел остаток дней. Легенда подействовала на Джоула. Он наполовину поверил в то, что глазам мистера Сансома открыто содержание его мыслей, и старался поэтому направить их в сторону от всего личного. «Мешайте сахар, муку и соль, добавьте яичные желтки, непрерывно помешивая, влейте кипящее молоко». То и дело он ощущал уколы совести. Почему его не так трогает несчастье мистера Сансома? Почему он не может полюбить его? Не видеть бы никогда мистера Сансома. Тогда он мог бы по-прежнему представлять себе отца в том или ином чудесном облике, человека с мужественным, добрым голосом, настоящего отца. А этот, мистер Сансом, определенно ему не отец. Этот мистер Сансом просто-напросто пара безумных глаз. «Выложите на испеченный лист теста, покройте белками, взбитыми с сахаром, и снова запеките. Дозировка дана для 9-дюймового пирога». Он отложил журнал, женский журнал, который выписывала Эми, и стал поправлять подушки. Голова мистера Сансома каталась сбоку на бок, говоря: «Нет, нет, нет». Голос же, царапающий, словно в горле была загнана горсть булавок, произносил другое: «Добрый мальчик, добрый». Снова и снова: «Мальчик, добрый мальчик», — сказал он, уронив красный теннисный мяч. И когда Джоул подал его, недельная улыбка стала еще стеклянней. Она белела на сером лице скелета. Внезапно за окнами раздался пронзительный свист. Джоул обернулся, прислушался, три свистка, затем уханье совы. Он подошел к окну. Это была Эдабелла. Она стояла в саду, и рядом с ней Генри. Окно никак не открывалось. Джоул помахал ей, но она его не видела. Он устремился к двери. «Зой! — сказал мистер Сансом и отправил на пол все мячи, какие были на кровати. — Мальчик! Зой! Зой!» Завернув на секунду в свою комнату, чтобы пристегнуть саблю, он сбежал по лестнице и выскочил в сад. Впервые за все время их знакомства Джоул увидел, как Айда Белла ему обрадовалась. Ее серьезное, озабоченное лицо разгладилось, и он подумал даже, что она его обнимет. Таким движением подняла она руки. Вместо этого, однако, она нагнулась и обняла Генри, стиснув ему шею так, что старик даже заскулил. «Что-то случилось?» — спросил он первым, потому что она молчала и в каком-то смысле не обращала на него внимания. А именно, не удивилась его сабли. И когда она сказала: «Мы боялись, что тебя нет дома», в голосе ее не было и следа вчерашней грубости. Джоул ощутил себя более сильным, чем она. Ощутил уверенность, которую никогда не чувствовал в обществе прежней Айдабеллы Сорванца. Он присел на корточки, рядом с ней, в тени дома, среди склонившихся тюльпанов, под тенью листьев таро, исчерченных серебряными следами улиток. Веснушчатое лицо ее было бледно.